Петр повелел, чтобы ему прислали с родины новых рекрутов и устроил в дворцовом парке Араньи Баума укрепленный лагерь, который назвал Петерштадтом. Пока он вот так развлекался, воображая себя немецким офицером, командующим немецкими войсками на земле, которую хотел бы видеть немецкой, Екатерина, еще более одинокая, чем обычно, впала в неврастению. Как она и опасалась сразу после родов, Сергей Салтыков, недолго пробыв с миссией в Швеции, сразу же был послан дипломатическим агентом третьего класса в Гамбург. Царица, пусть даже и ненавидевшая своего племянника, поторопилась сжечь мосты между любовниками. Кроме того, она только в исключительных случаях разрешала Екатерине увидеть ребенка. Приемная мать, в которой преобладали собственнические чувства, она стерегла колыбель и не допускала у великой княгини даже мысли о том, как воспитывать сына. Можно было подумать, что настоящей матерью маленького Павла была отнюдь не Екатерина, а Елизавета, что это она носила его под сердцем 9 месяцев, а потом в муках произвела на свет Божий. Отчаявшаяся, упавшая духом, лишенная того, что ей было дороже всего, Екатерина попыталась забыть о немилости судьбы, с пылом отдавшись серьезному чтению. За аналами Тацита последовал дух закона Монтескье, а потом некоторые исторические эссе Вольтера. Обделенная в этот период любовью молодая женщина старается компенсировать нехватку человеческого тепла интересом к философии и даже к политике. А когда она снова появляется в столичных гостиных, то с куда большим, чем прежде, вниманием прислушивается к беседам дипломатов. Порой они отличались блеском. Живя рядом с мужем, целиком поглощенным военными бреднями, Екатерина, вопреки всему, набирается уверенности, созревает интеллектуально, духовно, и это не ускользает от внимания окружающих. Елизавета, чье здоровье ухудшалось параллельно с тем, как расцветала невестка, тоже замечает происходящее с той изменения, скорость и сила которых постоянно нарастали. Вот только императрица пока не знает, радоваться тут надо или тревожиться. Страдающая астмой и водянкой императрица, старея, все больше привязывается к красавцу Ивану Шувалову. Он становится на данном этапе главным смыслом жизни Елизаветы и ее лучшим советчиком. Может быть, потому царица все чаще придумывает, не стоит ли для ее личного спокойствия Екатерине, как ей самой, завести постоянного любовника, который бы удовлетворял ее во всех отношениях и не оставлял ни времени, ни желания вмешиваться в государственные дела. И вот где-то в середине 1755 года, точнее, на Троицу, в Санкт-Петербург приезжает новый полномочный посол Англии. Его зовут Чарльзом Генбери Уильямсом, а среди сопровождающих его лиц сразу становится заметен молодой и резвый польский аристократ Станислав Август Понятовский. 23-летний Станислав был помешан на западной культуре. Посещал все европейские салоны, был лично знаком в Париже со знаменитой мадам Жофрен, которую называл мамой, в Лондоне водил дружбу с министром Горацием Уолполом. Считалось, будто он говорит на всех возможных языках, отлично чувствует себя в любом климате и нравится каждой женщине. Едва приехав в Россию, Уильямс подумал о том, что надо бы использовать поляка, чтобы соблазнить великую княгиню и сделать из нее свою союзницу в борьбе, которую он предполагал вести против пруссофилии великого герцога. Канцлер Алексей Бестужев, которого поддерживала в этом вся русская партия, был, впрочем, готов помочь британскому посланнику в осуществлении его замыслов. Обладая завидным чутьем, он желал видеть Россию откровенно держащей сторону Англии в случае конфликта с Фридрихом II. Если верить слухам, то ведь и сам Людовик XV, опасаясь новой войны, стремился возобновить отношения с Россией. Каждый день, беседуя в гостиной со Станиславом Понятовским, Екатерина все больше погружалась в характерный для Европы того времени хаос. Не отдавая себе в этом отчета, она видела за всеми международными проблемами прекрасное лицо поляка. Но Станислав, несмотря на огромный успех в свете, был чудовищно застенчив. Весьма скорый на словах, он столбенел от почтения перед грацией, элегантностью, умением великой княгини метко ответить на любой вопрос. Сгорая от желания, он немел, не решаясь высказать это. Помог влюбленным Лев Нарышкин, веселый спутник Сергея Салтыкова в его забавах. Именно он заставил Станислава Понятовского осмелиться и перепрыгнуть через пропасть. Верная камеристка Екатерины, мадемуазель Владиславова, сделала все, чтобы облегчить им возможность первых свиданий в Ораниенбауме. Всегда падкая на сплетни, касающиеся интриг и интрижек, императрица вскоре узнала, что невестка нашла замену Сергею Салтыкову, что последнего ее любовника зовут Станиславом Понятовским, и что голубки неустанно воркуют, а муж, которому в сущности это совершенно безразлично, закрывает глаза и затыкает уши. Елизавету Петровну не обеспокоила и не рассердила новая выходка невестки, но ей подумалось, а не скрывается ли за этой любовной связью какая-то политическая интрига. Ей вдруг почудилось, будто в России существует два соперничающих двора – Большой, двор Ее Величества, и Малый, Великокняжеский. И еще ей показалось, что интересы этих двух эманаций власти сугубо противоречат друг другу. Чтобы убедиться, каковы истинные симпатии традиционно франкофильского Большого двора, Людовик XV послал высококлассного эмиссара, сэра Маккензи Дугласа. Шотландец по происхождению, кавалер Дуглас, был приверженцем стюартов, укрывавшимся во Франции, и принадлежал к параллельному кабинету Людовика Возлюбленного, называвшемуся «Тайной короля». Прибыл Дуглас в Россию якобы ради покупки мехов, а на самом деле, чтобы передать царице секретный код, который позволит ей переписываться с Людовиком без посредников. Прежде чем Дуглас пустился в дорогу, его предупредили о том, что его миссии предстоит быть куда сложнее и деликатнее, чем казалось, потому что отныне Лондон платил Бестужеву за то, что он согласился на англичан работать. И даже великая княгиня при поддержке нынешнего своего любовника Понятовского, как говорили, склонялась на сторону Британии. Прежде отдаленный от польского двора князь сейчас снова был к нему приближен, получив официальное признание. Между делом его назначили представителем короля в России. Теперь его присутствие здесь было узаконено, и Екатерина увидела в этом знак того, что ее связь с поляком ожидает мирное будущее. Впрочем, она и без того успокоилась на этот счет, благодаря недавней перемене отношения к себе Алексея Бестужева. Присоединившись к великому канцлеру в клане друзей Англии, Екатерина почувствовала, что никакая опасность и никакие нападки больше ей не грозят. Была отменена даже отвратительная слежка, объектом которой, по приказу императрицы, являлась великая княгиня. Теперь Елизавете Петровне шли из Ораниенбаума донесения только по поводу ориентированных на Пруссию выходок ее племянника. В этой обстановке взаимной слежки, осторожного торга и вежливой лжи в Санкт-Петербурге был состряпан первый договор о том, как следует вести себя разным государством в случае франко-прусского конфликта. Но пока велись эти державшиеся в строгой тайне переговоры, 16 января 1756 года в Вестминстере внезапно было подписано новое соглашение, в котором черным по белому оказалось сказано: «Если война станет всеобщей, Россия присоединится к Франции в ее борьбе с Англией и Пруссией». Столь резкая перемена союзников сильно удивила непосвященных и возмутила Елизавету. Теперь не оставалось сомнений. Бестужеву кто-то заплатил больше, и он решил пожертвовать обязательствами чести, принятыми Россией раньше в отношении Пруссии. Что касается Екатерины, с ее непостоянством и гуляющим в голове ветром, то она только обрадовалась возможности присоединиться к великому канцлеру в той скандальной истории. Да она и всегда легко попадала под влияние французского духа. Ярость Елизаветы, вызванная политическими проблемами, еще усилилась из-за оскорбленного самолюбия. Нынче она уже преисполнилась сожаления о том, что именно канцлеру Алексею Бестужеву было доверено вести международные переговоры, тогда как вице-канцлер Воронцов и братья Шуваловы советовали повременить с ними. Приключения с Валькруассаном, случившееся уже тогда, когда приезжал в Россию другой французский агент Дуглас, показывает, что Валькруассан был отправлен совершенно иными лицами, чем Дуглас. И это именно бывало в царствовании Людовика XV, который через доверенных лиц вел свои сношения мимо министерства. Дуглас Маккензи, шотландский якобит, приверженец стюартов, живший во Франции, был отправлен в 1755 году в Россию с инструкцией, написанную принцем Конти, который был тогда доверенным человеком у короля и которому очень хотелось попасть в польские короли, и если уж этого нельзя, то хотя бы в герцоги курлянские. Не прочь он был и жениться на императрице Елизавете. Во всяком случае, он желал побывать в Петербурге. Дуглас должен был явиться в Россию как дворянин, путешествующий для собственного удовольствия и для поправки здоровья. Он должен был остановиться в Курляндии под предлогом отдыха, а между тем проведать, в каком положении находится это герцогство. Что думает курляндское дворянство о ссылке своего герцога Берона? В каком положении финансы и правосудие в стране? Сколько прусского войска в Курляндии? В Петербурге Дуглас должен был осведомиться об успехе переговоров Уильямса насчет субсидного трактата о состоянии русского войска, флота, торговли, как расположен народ к настоящему министерству, как велик кредит Бестужева, Воронцова, фаворитов императрицы, о влиянии последних на министров, о судьбе царевича Ивана, бывшего царя, и о судьбе отца его, о расположении народа к великому князю Петру, особенно с тех пор, как у него есть сын, нет ли у царевича Ивана тайных приверженцев и не поддерживает ли их Англия, о видах России на Польшу касательно настоящего и будущего, о видах ее на Швецию, о причинах, заставивших вызвать из Украины гетмана Разумовского, и что думают о верности малороссиян и как с ними обходятся в Петербурге. Свои наблюдения Дуглас должен был доставить во Францию, не прежде, как выехав из России, или через шведское посольство в Петербурге. И тут, в своем отчете, он должен был употреблять иносказательное выражение. Например, если Уильямс имеет успех, то писать «Черная лисица дорожает». Если кредит Бестужева ослабевает, то писать «Соболье меха упадают в цене» и тому подобное. О первом пребывании Дугласа в России в 1755 году мы не имеем известий. Только в депеше Уильямса от 7 октября читаем. Когда приехал сюда какой-то господин Дуглас из Парижа, то одержимый подозрительностью австрийский посланник спросил его, чего он хочет в России. Видя, что вследствие неопределенности границ новые переселенцы продвигаются все ближе и ближе к Сечи, запорожцы просили, чтобы у старомассарских жителей –